Она подчинилась. Никто не двигался. Блэксорн медленно поднялся на ноги, не спуская пистолетов с цели. Оми был абсолютно спокоен, его глаза следили за кошачьими движениями Блэксорна. «Анжин-сан, вы должны встретиться с господином Ябу. Вы не можете идти туда с пистолетами. Вы Хатамото, вас охраняют, и вы к тому же гость господина Ябу. Скажите Оми-сану, если он или его люди подойдут ко мне на 10 шагов, я разнесу ему башку». Оми-сан в последний раз предлагает сдать пистолеты Ие. «Почему не оставить их здесь, Анжин-сан? Бояться нечего, никто их не тронет. Вы считаете меня дураком? Тогда отдайте их Фудзико-сан. Что она может сделать? Он заберет их у нее, тогда я беззащитен». Голос Марико стал жестким. «Почему вы не слушаете, Анжин-сан? Фудзико-сан — ваша наложница. Если вы прикажете, она будет защищать ваши пистолеты, рискуя жизнью. Это ее долг. Я больше не буду вам повторять, но то данох усаги Фудзико-самурай». Блэксорн все свое внимание сосредоточил на Оми, с трудом понимая то, что она говорит. «Скажите Оми-сану, что мне не нравятся такие приказы. Я гость господина Торанаги. Вы просите гостей что-нибудь сделать. Вы не приказываете им и не вламываетесь в дом мужчины без приглашения». Марико перевела все это. Оми слушал без всякого выражения. Потом что-то коротко ответил, глядя на недрогнувшие стволы. Он говорит: «Я, Касиги Оми, просил вас отдать мне пистолеты и пойти со мной, потому что Касиги Ябусама приказал доставить вас к нему. Но прежде я должен забрать ваше оружие. Так что извините, Анжин-сан, я в последний раз вам приказываю сдать его мне». Блэксорн почувствовал тяжесть в груди. Он был в ярости от собственной глупости, но не мог уступить и сказал себе: «Если мне суждено сейчас умереть, то Оми умрет первым, ей-богу». Он чувствовал себя хорошо, хотя немного кружилась голова. Потом в его ушах зазвенели слова Марико: «Фудзико-самурай, она ваша наложница». И его мозг начал работать. Он нашел выход. «Подождите секундочку. Марико-сан, пожалуйста, скажите Фудзико-сан следующее. Я отдаю вам свои пистолеты. Вы должны охранять их. Никто, кроме меня, не должен прикасаться к ним». Марико сделала, как он просил, и он услышал, как Фудзико ответила: «Хай». «Вакаримаска, Фудзико-сан?» — спросил он ее. «Вакаримас, Анжин-сан», — сказала она тонким, прерывающимся голосом. «Марико-сан, пожалуйста, скажите Оми-сану, теперь я пойду с ним. Пусть он извинит меня за это недоразумение. Я прошу прощения». Блэксорн отступил назад, потом повернулся и передал Фудзико пистолеты. Под бисером выступил у нее на лбу. Он обратился к Оми, радуясь, что все закончилось. «Теперь мы можем идти?» Оми что-то сказал Фудзико и протянул руку. Она покачала головой. Оми отдал короткий приказ. 2 самурая двинулись по направлению к ней. Она тут же засунула один пистолет за пояс, взяла другой обеими руками и направила его на Оми. Курок слегка отошел, и спусковой крючок пришел в движение. «Угокина», — сказала она, — «дозо». Самураи послушались и остановились. Оми заговорил быстро и рассерженно. Она слушала и потом ответила мягко и вежливо, но не отводя пистолета от его лица. Спусковой крючок был спущен уже наполовину. Закончила она очень просто. «Ие, гоменна сай, Оми-сан». «Нет, извините, Оми-сан». Блэксорн ждал. Самураи чуть приблизились к ней. Курок отошел уже на опасное расстояние, почти до верхней точки своей дуги, но рука ее оставалась твердой. «Огокуна!» — приказала она. Никто не сомневался, что она спустит курок, даже Блэксерн. Оми что-то коротко сказал ей и своим людям. Они отошли. Она опустила пистолет, но все еще держала его наготове. «Что он сказал?» — спросил Блэксерн. «Только что он сообщит об этом случае Ябу-сану». «Хорошо, скажите ему, что я сделаю то же самое». Блэксерн повернулся к ней. «Домо, Фудзико-сан». Потом, вспомнив, как Торанага и Ябу разговаривали с женщинами, он повелительно буркнул Марико. «Пойдемте, Марико-сан и Камасо». И он повернулся к воротам. «Анджин-сан», — окликнула его Фудзико-хай. Блэксерн остановился. Фудзико поклонилась ему и быстро стала что-то говорить Марико. Глаза Марико расширились, потом она кивнула и ответила, поговорила с Оми, который также кивнул, явно взбешенный, но сдерживаясь. «Что происходит?» «Минуту, Анджин-сан». Фудзико что-то крикнула, ей ответили из дома. На веранду вышла служанка. В руках она несла два меча. Самурайских меча. Фудзико с почтением взяла их в руки, с поклоном предложила их Блэксерну, что-то тихо сказала, Марико перевела. «Ваша наложница справедливо указала, что Хатамото, конечно, должен носить два самурайских меча. Более того, это его долг. Она считает, что вам не подобает приходить к господину Ябу без мечей. Это будет невежливо. По нашим законам носить мечи — это обязанность. Она спрашивает, не согласитесь ли вы пользоваться этими, недостойными вас, пока не купите себе свои собственные». Блэксерн посмотрел на нее, на Фудзико, потом снова на нее. «Вы хотите сказать, что я самурай? Что господин Торанага сделал меня самураем, я не знаю, Анджин-сан, но никогда не было Хатамото, который не был бы самураем». Марико повернулась и спросила Оми. Тот нетерпеливо покачал головой и что-то ответил. «Оми-сан такого не знает. Конечно, носить мечи — особая привилегия Хатамото во всех случаях, даже в присутствии господина Торанаги. Это его долг. Только Хатамото имеет право требовать немедленной аудиенции с господином». Блэксерн взял короткий меч и заткнул его за пояс. Потом другой длинный боевой меч, точно такой же, как у Оми. Вооружившись, он почувствовал себя лучше. «Аригато годзиэмасита, Фудзико-сан», — сказал он спокойно. Та опустила глаза и тихонько ответила. Марико перевела. «Фудзико-сан говорит, если разрешите, господин, поскольку вы должны быстро и хорошо выучить наш язык, она почтительно хочет указать, что домо более чем достаточно для мужчины, а аригато с добавлением или без добавления годзиэмасита — излишняя вежливость. Это выражение, которое употребляют только женщины. Хай, домо! Ваакаримас, Фудзико-сан». Блэксерн впервые внимательно посмотрел на нее, как бы заново узнавая. Он увидел пот на лбу и блеск на руках, узкие глаза, квадратное лицо и зубы, как у хорька. «Пожалуйста, скажите моей наложнице, что в данном случае я не считаю аригато годзиэмасита ненужной вежливостью по отношению к ней». Ябу еще раз взглянул на мечи. Блэксерн сидел перед ним на почетном месте, скрестив ноги на подушке. С одной стороны от него сидела Марико, сзади него стоял Игураши. Они находились в главной комнате крепости. Оми кончил рассказывать. Ябу пожал плечами. «Ты вел себя неправильно, племянник. Это обязанность наложницы — защищать Анджин-сана и его имущество. Конечно, он теперь имеет право носить мечи. Да, ты неправильно провел это дело. Я ясно дал понять, что Анджин-сан здесь мой почетный гость. Извинись перед ним». Оми немедленно опустился перед Блэксерном на колени и поклонился. «Извините меня за ошибку, Анджин-сан». Он слышал, что у чужеземцев принято извиняться. Он поклонился еще раз и спокойно вернулся назад на свое место. Но внутри себя он не был спокоен. Теперь он был полностью поглощен идеей убить Ябу. Он решил сделать неслыханную вещь — убить своего сюзерена и главу своего клана. Но не потому, что он был вынужден публично извиниться перед чужеземцем. В этом Ябу был прав. Оми знал, что он был без необходимости ретив, хотя Ябу по глупости предложил ему отобрать пистолеты сразу же, в этот вечер. Он знал, что ими можно было пожертвовать и оставить пока в доме, чтобы затем украсть или позднее как-нибудь испортить. И «Анджин-сан был совершенно прав, отдав пистолеты своей наложнице», — сказал он себе, — «так же, как и она тоже была права, поступив таким образом. Она, конечно, спустила бы курок. Ее цель была ясна. Не было секретом, что Усаги Фудзико ищет смерти. Оми также знал, что, несмотря на его решение убить Ябу, он пошел бы на смерть, и его люди отобрали бы у нее пистолеты. Он умер бы достойно, как положено, встречать смерть, и мужчины и женщины рассказывали бы его трагическую историю следующим поколениям. Песни и стихи, и даже пьесу «Нох» — все такое возвышенное, трагическое и смелое о трех из них — преданной наложнице и преданном самурае, которые оба достойно умерли из-за жестокого чужеземца, который пришел из восточных морей. Нет, решение Оми не имело ничего общего с этим публичным извинением, хотя и эта несправедливость добавилась к той ненависти, которая теперь мучила его. Главная причина была в том, что сегодня Ябу публично оскорбил мать и жену Оми перед крестьянами, продержав их в ожидании несколько часов на солнце, как простых крестьян, а потом отпустил, даже не выразив им никакого почтения. «Это ничего не значит, мой сын», — сказала его мать. «Это его право. Он наш сюзерен». Мидори, его жена, говорила это со слезами стыда на щеках. «И он не пригласил никого из вас приветствовать его и его офицеров в крепости», — продолжал Оми, — «на угощение, которое вы устроили. Только еда и саке стоили одно коку». «Это наша обязанность, сын мой, наша обязанность делать все, что пожелает господин Ябу. И приказ, касающийся отца, это не приказ пока еще, это слух. В письме отец говорит, что он слышал, будто бы Ябу собирается приказать ему обрить голову и стать священником или совершить сеппуку. Жена Ябу тайком хвасталась этим». «Это нашептал вашему отцу шпион. Нельзя так доверять шпионам. Извини, но твой отец не всегда мудр, мой сын. А что будет с вами, мама, если это окажется правдой? Все, что не случится, это карма. Ты должен принимать ее». «Нет, эти оскорбления невыносимы. Пожалуйста, мой сын, принимай их как есть. Я дал Ябу ключи от корабля, научил его, как вести себя с чужеземцами и как выбраться из ловушки Таранаги. Моя помощь значительно повысила его престиж. С этим символическим подарком меча он теперь второй в армии Востока после Таранаги. И что мы получили взамен? Одни грязные оскорбления? Принимай свою карму. Ты должен, мой муж. Я прошу тебя слушаться госпожу твою мать. Я не смогу жить с этим позором. Я отомщу, а потом убью себя, и эти оскорбления будут смыты. Последний раз, мой сын, я прошу тебя, принимай свою карму. Моя карма — уничтожить Ябу». Старая госпожа вздохнула. «Очень хорошо, ты мужчина. Ты имеешь право решать. Что будет, то будет. Но убить самого Ябу еще ничего не значит. Мы должны составить план. Его сын также должен быть убран. И еще Игураши. Особенно Игураши. Тогда твой отец будет главой клана, так как это его право. Как мы это сделаем, мама?» Мы составим план, ты и я, и будем терпеливыми. Потом мы должны посоветоваться с твоим отцом. Мидори, ты тоже можешь дать совет, но постарайся не давать глупых, ладно? А как же господин Торанага? Он подарил Ябу свой меч. Я думаю, что Торанага хочет только, чтобы Идзу было сильным вассальным княжеством. Он больше не хочет искать союзников, как это делал Тайко. Ябу полагает, что он союзник, но, кажется, Торанага не любит союзников. Наш клан будет процветать как вассальный по отношению к Торанаге или как вассал Ишидо. Кто выберет, а? И как осуществить убийство? Оми вспомнил, какая волна радости охватила его, когда было принято окончательное решение. Он чувствовал ее и сейчас, но на лице его ничего не отразилось. Он смотрел, как служанки, тщательно подобранные в Мисиме для Ябу, разносили зеленый чай и вино. Оми посмотрел на Ябу и Анжен-сана, Марико и Игураши. Все ждали, когда заговорит Ябу. Комната была большая, в ней было много воздуха, достаточно для того, чтобы здесь могло собираться за ужином с вином и беседой до 30 человек-офицеров. Было еще много комнат и кухонь для охраны и слуг, имелся и сад, окружающий дом. И хотя все было искусственное или временное, построено было прекрасно и к сроку, и удобно для обороны. Расходы были сделаны из увеличившегося надела Оми, и совсем его не беспокоили, это был его долг. Он выглянул через открытые сёдзи. На переднем дворе было много часовых, конюшня, крепость, окружал ров. Частокол был устроен из гигантских стволов бамбука, плотно подогнанных друг к другу. Большие центральные столбы поддерживали черепичную крышу. Стены были сделаны из легких раздвигающихся перегородок сёдзи, некоторые в виде ставень, большинство их покрыто, как обычно, промасленной бумагой. Добротные плахи для пола были сделаны из бревен, подобранных в зоне прибоя. Пол был покрыт татами. По распоряжению Ябу Оми объехал 4 деревни, собирая материал для строительства крепости и другого дома, а Игураши достал хорошие татами, футоны и прочие вещи, которые нельзя найти в деревне. Оми был горд своей работой. На плато за холмом был готов полевой лагерь для 3000 самураев, которые охраняли дороги, ведущие в деревню и к берегу моря. Теперь деревня была надежно защищена со стороны суши. С моря всегда можно было предупредить сузерена о необходимости скрыться. «Но я не сузерен. Кому я буду служить теперь?» — спрашивал себя Оми. «Икави Джики? Или непосредственно Торанаге? Даст ли мне Торанага в обмен то, что я хочу, или Ишидо? Да Ишидо так трудно добраться, но теперь ему можно многое рассказать. Сегодня в полдень Ябу вызвал Игураши, Оми и 4 капитанов и начал осуществлять тайный план подготовки 500 самураев, цель которого — научить их владеть огнестрельным оружием. Игураши был назначен командиром, Оми должен был командовать одной из сотен. Они обдумали, как включать людей Торанаги в свои отряды, когда те приедут, и как нейтрализовать этих чужаков, если они окажутся изменниками. Оми предложил на другой стороне полуострова создать еще одно строго секретное соединение из 3 отрядов по 100 самураев в каждом, которые будут тайно готовиться в качестве резерва. «Кто будет командовать людьми Торанаги?» — спросил Игураши. «Это не имеет значения», — сказал Ябу. «Я назначу 5 офицеров-адъютантов, которым будет приказано при необходимости перерезать ему глотку». паролем для убийства этого командира и всех чужаков будет сливовое дерево. Завтра, Игураши-сан, вы подберете мне таких людей. Я утверждаю каждого лично, никто из них, тем не менее, не должен быть посвящен в мой план». Теперь, когда Оми наблюдал за Ябу, он испытывал экстаз мести. Убить Ябу будет легко, но убийство должно быть хорошо рассчитанным. Только тогда его отец или его старший брат смогут установить контроль над кланом и Идзу. Ябу подошел к главному. «Марико-сан, пожалуйста, скажите Анжин-сану, я хочу, чтобы завтра он начал учить моих людей стрелять из ружей. Я хочу научиться вести бой, как они, чужеземцы». «Но, простите, ружья будут доставлены только через 6 дней, Ябу-сан», — сказала Марико. «Для начала их достаточно и у моих людей», — ответил Ябу. «Начинать надо завтра». Марико поговорила с Блэксерном. «Что он хочет знать о войне?» — спросил тот. «Он сказал все. Что в особенности?» Марико спросила Ябу. «Ябу-сан спрашивает, принимали ли вы участие в сражениях на суше?» «Да, в Нидерландах, один раз во Франции». Ябу-сан говорит «превосходно». Он хочет знать стратегию боя у европейцев, как ведутся битвы в ваших странах, детально. Блэксорн на мгновение задумался, потом он сказал «скажите Ябу-сану, я могу обучить любое количество его людей, мне понятно его желание. Он много узнал от монаха Доминго о том, как воюют японцы. Монах был сведущ и весьма озабочен. В конце концов, сеньор, — сказал старик, — это важно знать. Разве не так, как ведутся войны у язычников? Каждый отец должен защищать свою паству, и разве наши доблестные конкистадоры не авангард нашей матери церкви? Я был с ними перед сражениями в Новом Свете и на Филиппинах. Я знаю войну, сеньор. Это был мой долг, Божья воля — изучать войну. Может быть, Бог послал вас ко мне, чтобы я научил вас на случай, если я умру? Слушайте, моя паства здесь, в этой тюрьме, была моими учителями в японском военном деле, поэтому теперь мне известно, как воюют их армии и как их можно победить, и как они могут победить нас. Помни, сеньор, я скажу тебе по секрету, никогда не соединяй японскую ярость с современным оружием и современными методами, или на земле они погубят нас». Блэксорн поручил себя Богу и сказал: «Передайте господину Ябу, что я могу ему помочь, и господину Торанаге. Я могу сделать их армии непобедимыми. Господин Ябу говорит, что если ваша информация окажется полезной, он увеличит ваше жалование, которое дал вам Торанага, с 240 коку до 500 коку через месяц. Поблагодарите его. Спасибо. Но скажите, что я сделаю для него все это при следующих условиях. Он должен отменить свой декрет об этой деревне. Через 5 месяцев вернуть обратно мой корабль и команду». Марико сказала: «Анжин-сан, вы не можете заключать с ним сделку как торговец. Пусть сделает мне одолжение, как почетному гостю и благодарному вассалу. Ябу-сан говорит, что деревня — это ерунда. Жителям деревни необходим огонь под задом, чтобы заставить их что-то делать. Они не стоят вашего беспокойства. Что касается корабля, то это на усмотрение господина Торанаги. Он уверен, что вы скоро его получите обратно. Он просит меня передать ваши требования господину Торанаге сразу же, как я приеду в Эдо. Я это исполню, Анжин-сан. Пожалуйста, извинитесь перед господином Ябу, но я настаиваю на отмене этого декрета сегодня же вечером». «Он же только что сказал «нет, Анжин-сан, это будет не очень красиво с вашей стороны». «Да, я понимаю. Но, пожалуйста, скажите ему снова. Для меня это очень важно, я прошу». «Он говорит, вы должны быть терпеливы. Жители деревни — это не ваша проблема». Блэксерн кивнул. «Благодарю вас, я понял. Пожалуйста, поблагодарите Ябусана и скажите ему, что я не могу жить с таким стыдом». Марико побледнела. «Что? Я не могу жить со спокойной совестью, зная, что деревню ждет такая участь. Я обесчещен. Это против моих христианских принципов. Я сейчас же совершу самоубийство». «Самоубийство? Да, я так решил». Я бы прервал. «Нанза, Марико-сан». Запинаясь, она перевела все, что сказал Блэксорн. Ябу спрашивал еще, она отвечала. Потом Ябу сказал: «Если бы не ваша реакция, это могло бы быть шуткой, Марико-сан. Почему вы так озабочены? Почему вы думаете, что он способен совершить это? Я не знаю, господин Ябу, он, кажется...» «Я не знаю...» Ее голос замер. «Что вы скажете, Оми-сан?» «Самоубийство противно христианскому учению, господин. Они никогда не кончают самоубийством, как мы, как делают самураи, Марико-сан. Вы ведь христианка, это правда?» «Да, господин, самоубийство — смертный грех». «Игураши-сан, что вы думаете?» «Это блеф. Он не христианин. Помните первый день, господин? Помните, что он сделал со священником и что он позволил сделать с ним Оми-сану, чтобы спасти мальчика?» Ябу улыбнулся, припомнив тот день и вечер, который за ним последовал. «Да, согласен, он не христианин, Марико-сан». «Но извините, я не понимаю, господин, что за история со священником?» Ябу рассказал ей, что случилось в первый день между священником и Блэксорном. «Он оскорбил крест?» — спросила она, явно пораженная. «И бросил его обломки в пыль», — добавил Игураши. «Это все блеф. Если эта история с деревней так опозорила его, как он может оставаться здесь после того, как его обесчестил Оми, помочившись на него?» «Что? Извините меня, господин», — сказала Марико, — «но я снова ничего не понимаю». Ябу сказал Оми: «Расскажи, что произошло». Оми так и сделал. Она была в шоке от этой истории, но ничем не показала этого. «После этого Анджин-сан был полностью усмирен, Марико-сан», — закончил Оми. «Без оружия он всегда смирный».